Не могу вспомнить наш первый поцелуй. Странно, правда? Хорошо помню счет 627526. Во всех неаппетитных деталях помню уши того старого автомобилиста. Но напрочь забыл, когда и где мы впервые поцеловались, и кто из нас сделал первый шаг. Быть может, мы оба одновременно. Или же никаких шагов не было, а просто само так вышло. Случилось ли это в автомобиле или у нее дома, утром, днем или вечером, в какую погоду? Ну, таких подробностей от меня требовать, конечно, нельзя. Могу сказать одно. По сегодняшним меркам первый поцелуй случился очень нескоро, а после этого минуло еще больше времени, прежде чем мы с ней оказались в постели. Между этими двумя событиями я отвез ее в Лондон, чтобы приобрести контрацептивы. Не для меня, а для нее. Мы поехали в Джон Белл энд Кройден на Уигмолл-стрит. Я припарковался за углом. Дальше Сьюзен пошла одна и вернулась с грубым бумажным пакетом, в котором лежали колпачок и тюбик какого-то противозачаточного геля. «Хотелось бы знать, там инструкция приложена?» — беззаботно сказала она. «А то я давно отвыкла». Пребывая в торжественном возбуждении, я не сразу сообразил, о чем она говорит — о сексе или же об использовании колпачка. «Доверься мне», — изрек я, чтобы охватить оба варианта одной фразой. «Пол», — сказала Сьюзен, — «есть вещи, которые мужчине лучше не видеть, даже мысленно». «Согласен?» — значит, имелся в виду второй вариант. «Где ты собираешься это хранить?» — спросил я, ужасаясь от возможности разоблачения. «Ну, где-то, где-то», — отвечает она. «Стало быть, мне лучше не соваться». «Не ожидает меня слишком многого, Кейси», — торопливо продолжает она. «Кейси». «Кей-Си. Сокращенно, вокзал Кинг-Кросс. Ты же не бросишь меня на рельсы, злодей? Не будешь сердиться и язвить, правда? Я тянусь к ней для поцелуя на виду у пешеходов, возможно, заинтересованных лиц, шатающихся по Уимпл-стрит. Мне уже известно, что они с мужем спят врозь, даже в отдельных комнатах. Супружеских отношений, точнее, секса, у них не было почти два десятка лет. Но о причинах и подробностях я не спрашиваю. С одной стороны, мне безумно любопытно, как у других пар, не у всех подряд, конечно, складываются интимные отношения в прошлом, настоящем и будущем. С другой стороны, когда рядом с ней, мне не хочется вызывать в уме лишние образы. У меня возникают вопросы, зачем ей в возрасте 48 лет нужно предохраняться? Неужели у нее продолжаются месячные и не настало, как она выражается, самое неприятное? Но я горд, что оно не настало. Все это не имеет никакого отношения к вероятной беременности, которая бесконечно далека от моих мыслей и желаний. Это имеет отношение только к ее женскому началу, чуть не сказал девическому, но это, наверное, было бы чересчур. Да, она старше, да, она лучше знает жизнь, но с позицией, как бы поточнее выразиться, возраст ее души, мы с ней почти на равных. «Я не знал, — говорю ей, — что ты куришь. По одной штучке, и то нечасто. За компанию Жан. Или, когда выхожу в сад, ты меня осуждаешь? Нет, просто не ожидал, я тебя не осуждаю. Просто, мне кажется, глупость какая. Ну да, могу стащить у него сигарету, когда становится невмоготу. Ты не замечал, как он курит? Щелкает зажигалкой и сразу начинает пыхтеть, словно это вопрос жизни и смерти. Да курит до половины и тут же брезгливо затушит. И эта брезгливая мина сохраняется, пока он снова не закурит. Минут через пять. Да, я заметил, но не придал этому значения. А пьют еще противнее. Но ты сама не пьешь. Терпеть не могу алкоголь. Максимум, что я себе позволяю, это рюмочку хереса под Рождество, просто чтобы не прослыть занудой. От спиртного люди меняются, причем не в лучшую сторону. Я не спорю. Горячительные напитки меня не интересуют, равно как и люди, которые стремятся поднять себе настроение, освежиться, надраться и так далее, то есть возвыситься в собственных глазах. И мистер С.Б. никак не мог служить образцовым потребителем спиртного. Перед ужином он, по словам Сьюзен, сидел за столом в окружении своих баллонов и галлонов, то и дело наполняя высокую пивную кружку, трясущейся все сильнее рукой. При этом он ставил перед собой вторую кружку, доверху наполненную закуской, зеленым луком. Через некоторое время он жеманно прикрывал рот ладонью, чтобы скрыть сдавленную отрыжку. После этого рассказа я чуть ли не на всю жизнь возненавидел зеленый лук, да и к пиву остался более чем равнодушен. «Знаешь, мне на днях пришло в голову, что я уже много лет не вижу его глаза. Именно так, много лет. Странно, правда? Они вечно спрятаны за стеклами очков. А когда он снимает очки, меня, естественно, рядом нет. Да мне неохота встречать его взгляд. С меня хватило. Думаю, у большинства женщин происходит то же самое». В таком духе она рассказывает о себе. Туманно, с двусмысленностями, не требующими ответной реакции. Случается, одно наблюдение переходит в другое. Случается, она бросает какое-то обрывочное утверждение, словно преподает мне житейские истины. «Ты должен усвоить одно, Пол. Наше поколение — это отработанный материал. Меня разбирает смех. Не сказал бы, что мои родители — отработанный материал. Авторитет, деньги, уверенность — все при них. Жаль, конечно, что дело обстояло именно так. Родители по всем меркам перекрывали мне путь ко взрослой жизни. Как там больничный персонал называет тех, кто понапрасну занимает койко-места? Балласт. Они, скорее, были духовным балластом. Я прошу ее пояснить. По нашим судьбам прокатилась война, — говорит Сьюзен. И многого нас лишило. Теперь от нас толку мало. Нужно дать дорогу таким, как ты. Посмотри на наших политических деятелей. Ты предлагаешь мне уйти в политику? Я не верю своим ушам. Политиков я презираю. В моих глазах это самовлюбленные негодяи, ловкачи. Ни с одним из них я, конечно же, не был знаком лично. Из-за того, что люди твоего склада не идут в политику, мы прозябаем в болоте, — настаивает Сьюзен. И вновь я озадачен. Мне даже непонятно, что представляют собой люди моего склада. Среди моих школьных и университетских приятелей считалось делом чести отгораживаться от тех вопросов, которые постоянно муссируют политики. А вдобавок их великие тревоги, советская угроза, распад империи, налоговое бремя, наследственные пошлины, жилищный кризис, влияние профсоюзов еще и пережевывались, что не вечер у семейного камина. Мои родители обожали смотреть мыльные оперы, но от сатирических программ испытывали неловкость. В деревне было не купить журнал «Private Eye», но я, приезжая на каникулы, всякий раз привозил из университета кипу свежих номеров и вызывающе разбрасывал по всему дому. Помнится, к обложке одного номера капелькой клея крепился конверт с грампластинкой на 33 оборота в минуту. А под ним обнаружилось фото сидящего на унитазе мужчины со спущенными брюками и трусами. Срам прикрывали только края рубашки. При помощи фотомонтажа голову этого анонимного бесстыдника заменили портретом премьер-министра, сэра Алека Дуглас Хьюма, у которого изо рта вылетала фраза «Срочно верните пластинку на место». Мне это казалось верхом остроумия. Но мать, которая показал тот коллаж, сочла его ребячеством и пошлостью. Затем я показал его Сьюзен, и та согнулась от смеха. единым махом удалось расставить все по местам. Меня, маму, политику, Сьюзен, смеяться над жизнью — неотъемлемая черта ее характера. Этим Сьюзен отличается от других представителей отработанного поколения. Ее смешит то же, что и меня. А еще она смеется, когда попадает мне в затылок теннисным мячом и когда слышит о грядущем знакомстве с моими родителями за бокалом хереса. Она смеется над мужем, точно так же, как над скрежетом тормозных колодок Остина. Я, естественно, убежден, она потому смеется над жизнью, что многое повидала и досконально знает эту самую жизнь. Кстати, говорю я, кто такой Штоцкий? Как это понимать? Ты имеешь в виду Штоцкий и Ктоцкий? Возможно. Так говорят друг другу русские шпионы, глупыш, отвечает она. На первом нашем свидании, я имею в виду любовное свидание, мы наговорили друг другу с три короба неизбежной лжи, а затем уехали подальше в Гемпшир и сняли отдельные номера в какой-то гостинице. Стоим, разглядываем необъятное пурпурное покрывало с ворсом. Она говорит, какую выбираешь, правую сторону или левую? Двухспальная кровать для меня внове. Спать всю ночь с кем-то вместе для меня внове. Кровать поражает своими размерами. Освещение тусклое, из ванной комнаты несет дезинфекцией. «Я тебя люблю», — шепчу я. «Что ты такое говоришь?» — возмущается она и берет меня под руку. «Сперва полагается девушку поужинать, а уж потом любить». У меня уже возникла эрекция, впрочем, отнюдь не обобщенная, а очень и очень конкретная. Сьюзен застенчива, никогда не раздевается в моем присутствии, а когда я вхожу в спальню, она уже лежит в постели, облачившись в ночную сорочку, всегда при погашенном свете. Меня эти детали нисколько не напрягают, да и все равно мне кажется, будто во тьме я вижу, как днем. Ничуть не больше напрягает и то, что она не обучает меня, как пишут в романах, искусству любви. Как я уже сказал, мы оба неопытны, а она принадлежит к тому поколению, которое убеждено, что в первую брачную ночь мужчина сам знает, что нужно делать. Так общество оправдывает любые, даже самые грязные добрачные связи мужчин. В том, что касается Сьюзен, я воздержусь от подробностей, хотя изредка она бросает отдельные намеки. Однажды в послеобеденный час лежим мы в постели у нее дома, и я порываюсь уйти до прихода кое-кого. «Правильно», — задумчиво тянет Сьюзен. «Вообрази, в студенческие годы ему нравилась передняя часть маскарадного слона, если ты меня понимаешь. Да и впоследствии, наверное, тоже, как знать. У каждого есть своя тайна, верно?» «А у тебя какая?» «У меня?» «Ну, он мне повторял, что я фригидна. Правда, уже потом, когда ничего было не исправить». «Не знаю, по мне ты далеко не фригидна», — говорю я с возмущением собственника. «По мне ты очень даже горячая». Вместо ответа она гладит меня по груди. Я плохо понимаю, в чем заключается женский оргазм, и почему-то убежден, что сама продолжительность акта в какой-то момент автоматически взрывает женщину. Происходит нечто похожее на преодоление звукового барьера. Не в состоянии продолжать дискуссию, начинаю одеваться. Потом говорю себе, она теплая, нежная. Она меня любит, сама зовет в постель, нас хватает надолго. По мне, она вовсе не фригидна. О чем тут говорить? Мы обсуждаем все на свете. В каком состоянии пребывает этот мир? Хуже некуда. В каком состоянии находится ее брак? Хуже некуда. Каковы общие черты и нравственные ценности деревни? Хуже некуда. И, наконец, какова природа смерти? Хуже некуда. «Не странно ли?» — размышляет она. Моя мать умерла от рака, когда мне было всего 10 лет, и я о ней думаю лишь за стрижкой ногтей на ногах. А о себе? Что, Скип? О себе. Как ты будешь умирать? На короткое время она умолкает. Смерть меня не страшит. Просто обидно будет не увидеть дальнейшего. Чего ты недопонял? Ты имеешь в виду загробный мир? Ну нет, ни во что подобное я не верю, твердо отвечает она. Зачем такие неприятности? Люди, которые при жизни старались держаться друг от друга подальше, вдруг оказываются вместе, как за ненавистной партией в бридж. Не знал, что ты играешь в бридж? Я не играю. Разве в этом дело, Пол? Вообрази. Все эти люди, которые делали тебе гадости, опять замаячат у тебя перед глазами. Тут я делаю паузу, ее заполняет Сьюзен. У меня был дядюшка, дядя Хамф, от Хамфри. Меня отправляли погостить к нему и тете Флоренс после смерти мамы, когда мне было лет 11-12. Тетя вложила меня спать, поцеловала на ночь, поправила одеяло, выключила свет. И как только я начала засыпать, край кровати просел под какой-то тяжестью. Это дядя Хамф, воняющий сигарами бренди, тоже пришел за поцелуем на ночь. А в следующий раз осведомился. Знаешь, что такое французский поцелуй? Я не успела ответить, как его мерзкий язык оказался у меня во рту и забился там, как рыба. Надо было прямо тогда его откусить. Так продолжалось каждое лето, пока мне не исполнилось 16. Нет, я понимаю, что бывает и хуже, но, вероятно, именно после этого я и стала фригидной. Не наговаривай на себя, упорствую я. Этому гаду одна дорога — в пекло, если на свете есть хоть какая-то справедливость. «Справедливости нет», — отвечает она. Ее не существует ни здесь, ни в других пределах, а загробный мир — это, вероятно, невероятных размеров бридж-клуб, где дядя Хамф объявляет 6 без козырей, берет все взятки и требует себе в награду французский поцелуй. Ты, как видно, глубоко вникла в эту область, поддразниваю я. Дело вот в чем, Кейси Пол. Если хоть в каком-нибудь из миров такой человек останется в живых, это будет кошмар, сущий кошмар. А чего мы не пожелаем своему врагу, того едва ли можем хотеть для себя. Не знаю, когда у меня появилась эта привычка, вне сомнения, где-то на раннем этапе, сжимать ей запястья. Возможно, поначалу это было как игра, проверить, смогу ли я обхватить их большим и средним пальцем. Но я делал это все чаще. Она протягивает ко мне кулачки, говоря: «Стисни мне запястье, Пол». Я обхватываю их разом и сжимаю, что есть мочи. Смысл такого касания не требовал слов. Этот жест ее успокаивал, передавал нечто от меня к ней. Вливание, перекачивание силы и любви. Мое отношение к нашей любви было на удивление бескомпромиссным. Подозреваю, впрочем, что первая любовь бескомпромиссна всегда. Я просто говорил себе: что ж, если наша любовь утвердилась как данность, значит, вокруг нее должна строиться вся оставшаяся жизнь. У меня не было ни малейшего сомнения, что так и будет. Из школьной программы по литературе я запомнил, что страсть расцветает там, где есть преодоление. Но когда сам впервые испытал это чувство, известное прежде только по книгам, всякие препятствия стали казаться не просто лишними, но и совершенно нежелательными. Однако я был чересчур наивен в эмоциональном отношении, а, быть может, и попросту не замечал тех препятствий, которые отчетливо виделись другим. Возможно также, что я не сделал для себя никаких выводов из прочитанного. Скорее всего, на практике моя мысль работала так: сейчас мы, двое, находимся вот здесь, а должны во что бы то ни стало прийти вот туда. И хотя мы, в конце концов, оказались примерно там, где я мечтал, Мне даже в голову не приходило, какая цена будет за это заплачена. Я уже говорил, что не помню, какая стояла погода, а также, как я был одет, что ел. В ту пору одежда казалась побочной необходимостью, а пища всего лишь топливом. Забылось даже то, что, по идее, должно остаться в памяти. Например, цвет универсала Маклаудов. Кажется, автомобиль у них был двухцветный. То ли серый с зеленым, то ли голубоватый с бежевым. В самом деле, проведя не один знаменательный час на его кожаных сиденьях, я затрудняюсь вспомнить оттенок. А из чего была передняя панель? Из ореха? Да какая в сущности разница? Для моей памяти определенно разницы нет. А моим проводником здесь служит именно память. Кроме того, есть сведения, на которые попросту я не хочу сейчас отвлекаться. Например, какие предметы я изучал в университете, как выглядела моя комната в общежитии, чем Эрик отличался от Барни, а Иэн от Сэма, и у кого из них была рыжая шевелюра. Скажу только, что Эрик на долгие годы остался мне самым близким другом. С окружающими он всегда был мягок, предупредителен, доверчив, и вместе с тем, возможно, в силу этих самых качеств, в нашей компании у него возникало больше всех проблем с девушками, а впоследствии с женщинами. Неужели в его мягкости и незлобливости таилось нечто такое, что провоцировало низость окружающих? Хотелось бы найти ответ на этот вопрос, тем более, что в ту пору я и сам Эрика сильно подвел. Ушел в сторону, когда ему требовалась моя помощь, можно сказать, предал, но об этом потом. Еще кое-что. Описывая деревню с позиции агента по недвижимости, я мог допустить отдельные неточности. Взять, к примеру, желтые мигающие шары у пешеходного перехода. Вполне возможно, что я прибавил их от себя, поскольку сегодня почти у каждой зебры услужливо светит пара таких маячков, но тогда в графстве Суррей, да еще на дороге, которую не назовешь оживленной, очень сомнительно. Можно, наверное, устроить проверку на подлинность, сходить в центральную библиотеку, разыскать там старые открытки, а то и порыться в личных архивах, куда я изредка добавляю 1-2 снимка, и соответствующим образом подкорректировать свой рассказ. Но я же не реконструирую прошлое, а только вспоминаю. Так что существенную правку вносить не хочется. Может, статься, вы ожидаете большего? Может, статься, вы привыкли к большему? Ничем не могу помочь. Я не пытаюсь закрутить сюжет. Я пытаюсь рассказать правду. Вспоминаю, как Сьюзен играла в теннис. Моя собственная игра, по-моему, об этом сказано выше, была по преимуществу любительской. Я полагался на хлесткие удары запястьем, не уделял должного внимания положению корпуса и в последний миг умышленно менял направление удара, отчего сам обалдевал не меньше, чем мой соперник. Когда же я играл против Сьюзен, эти ленивые тактические приемы зачастую ослабляли мой неуемный азарт. Ее манера игры базировалась на солидной подготовке. Сьюзен тщательно обрабатывала каждый удар с отскока, выходила к сетке лишь в случае крайней необходимости, бегала так, что только пятки сверкали, и в равной степени смешливо реагировала на победы и поражения. Таковы были мои первые впечатления от ее игры. И я, недолго думая, распространил их на ее характер. Мне представлялось, что она и в жизни спокойна, организованна и надежна, играет глубоко и на задней линии неукоснительно обеспечивает поддержку своему нервному, импульсивному партнеру, когда тот играет у сетки. На летних клубных соревнованиях мы с ней заявились на турнир смешанных пар. В первом круге за нашей игрой против какого-то старища лет 50 с лишним наблюдали трое зрителей. Среди них, к моему удивлению, оказалась Джоан. Когда мы менялись сторонами, и она исчезала из поля зрения, до меня все равно доносился ее кашель курильщицы. Стрещу загонял нас до полусмерти, играя так, как подобает супружеской паре. Они инстинктивно предугадывали все тактические ходы друг друга и обходились без слов, а уж тем более без выкриков. Сьюзен, как всегда, играла солидно, а я по-дурацки мельтешил. Самонадеянно перехватывал мячи, отбивал те, которые следовало пропустить, и элементарно впал в прострацию, когда Старичо выиграла сет и победила со счетом 6-4. Потом мы сидели вместе с Джоан, взяв на троих два чая и один джин. «Извините, что подвел вас», — сказал я Сьюзен. «Ничего страшного, Пол. Мне практически все равно». От ее уравновешенности я еще больше досадовал на себя. «Да, но мне не все равно. Я надел массу глупостей, был абсолютно бесполезен. Первая подача вообще не шла, потому что опускаешь левое плечо». Неожиданно встряла Джоан. «Но я же подаю правой», — с некоторым раздражением ответил я. «Вот именно. Поэтому левое плечо опускать нельзя, чтобы не терять равновесие». «Я не знал, что вы разбираетесь». «Разбираюсь? Ха, да я 100 раз выигрывал этот сраный турнир, пока колени гнулись». «Тебе бы взять несколько уроков, юноша, вот и все. Но кисти у тебя в порядке». «Смотри-ка, покраснел», — без надобности отметила Сьюзен. «Раньше за ним такого не водилось». «Позднее в машине. Я спрашиваю. Джоан правду говорит? Она в самом деле прилично играла?» «О, да. На уровне графства им с Джеральдом практически не было равных. Она и в одиночном разряде показывала класс. Ты, наверное, догадался. Но потом ее стали подводить колени. Впрочем, ее коньком была парная игра, где нужно получать и оказывать поддержку». «Мне нравится Джоан», — говорю. «Мне нравится, как она сквернословит. Да, это все подмечают. Одним это претит, другим нет. Джин, сигареты, бридж, собаки и сквернословие. Джоан далеко не проста». «А я ничего и не говорю», — запротестовал я. «Тем более она сказала, что кисти у меня в порядке». «Не пытайся острить без передышки, Пол. Но знаете, мне всего 19, как не устают повторять мои родители». Сьюзен ненадолго умолкает, а потом сворачивает в карман и тормозит. Смотрит вдаль сквозь лобовое стекло. «Когда умер Джеральд, переживала не я одна. Джоан была безутешна. Они рано остались без матери. Отец с утра до ночи трудился в страховой компании, так что брат с сестрой были предоставлены сами себе. А когда Джеральда не стало, она просто сорвалась с катушек, спала со всеми подряд. Дело житейское, и да, и нет, Кейси Пол. Все зависит от того, кто ты и кто они, и у кого больше жизненных сил. Обычно у мужчины. Мне кажется, у Джан жизненных сил предостаточно. Это показное. Все мы что-то делаем на показ. Придет день, и ты будешь устраивать показательное выступление, уж поверь». Джоан была неразборчива в связях. Поначалу это вроде бы не играло роли. Коль скоро она не забеременела и никак не пострадала. В самом деле, но потом ей вскружил голову, не будем уточнять кто. Естественно, женатый, естественно, богач, естественно, распутник. Снял ей квартиру в Кессингтоне. Ничего себе, Джоан была содержанкой. Наложницей. Эти слова и обозначаемые ими сексуальные ипостаси я почерпнул из книг. Называй как хочешь, все равно это будет не точно. Слова редко бывают точны. Как бы ты назвал себя, а меня? Я промолчал. Джоан просто помешалась на этом негодяе. Ждала, верила его обещаниям, изредка летала с ним на выходные в Европу. 3 года он морочил ей голову. И вот, наконец, как и обещал, развелся с женой.